Глава 18. Марусины письма. Декабрь 1911 года. 26 декабря. Получил твое письмо на студию, Харитоневский переулок. Пиши лучше в Богословский. Я тут уже 2 месяца, комната хорошая, 2 женщины-соседки, одна актриса, вторая учительница, все трудятся. У нас одна прислуга от хозяев. 3 часа ночи, а я только сажусь писать тебе. Не могу спать. Оборвалась пуговка на плече, и я невольно встретилась со своим телом и затосковала о тебе. Да и твое последнее письмо. Твои слова, ласка, твое чудесное мужское чувство формируют меня. Чувствую, как с каждым твоим письмом становлюсь все больше женщиной, развиваюсь, делаюсь гибче, мягче и красивей. Как ни странно, до сих пор я была очень мало женщиной, и я рада, что становлюсь ею. И тут же мой Яша. Я стала как-то строже, даже в мечтах. Так ты хочешь. Все, что ты хочешь, прекрасно. И тотчас же твоя мысль становится моей. Кажется, что я давно, всегда именно так думала, так хотела. Кажется, я никогда больше не скажу ночью такого, от чего ты остановил бы меня укоризненным Маруся. Впрочем, может, будет так счастливо, так безудержно счастливо и радостно, что шутка и смех. Помнишь, мы не раз ночью смеялись. Люблю вспоминать этот смех. Спокойной ночи. Пойду. Сейчас буду долго-долго целовать тебя, ласкать твои уста, тело. Сумерки кончились, зажгла свет. Сейчас у меня хорошо, уютно, чисто, только холодно очень. Покачалась в кресле. В студии выступления. Пока имеют большой успех. Элла Ивановна меня хвалит, я рада. Ходят слухи, что меня оставят на будущий год уже в труппе, не в ученицах. Поживем, увидим, все может быть. И дурное, и хорошее. Мне теперь больше всего нужны деньги. Я имею уроки от Фребелевского общества. Случился заработок в 50 рублей. Принять постоянную должность не могу. Занятия в студии не позволяют. Уроки — другое дело. Вчера Б пришла в студию и принесла мне рождественский подарок — фарфоровую безделушку с конфетами. Я прям тронута ее вниманием. Скоро на вечер выступление. Слегка кружится голова, и не хочется идти. Хочется еще и еще писать тебе, как провела сочельник и про музыканта Якобсона. Потом напишу. Прощай, покуда. 28 декабря. Значит, еще на неделю оттягивается твой приезд. Сейчас закрыла глаза, ярко-ярко почувствовала тебя. Тяжело мне. Я и не думала, что можно так тосковать. Хожу-хожу, минутами мечусь, не знаю, куда девать свое сердце. Когда же я к тебе привыкну? Ты мне поможешь, поддержишь, у тебя сильные ласковые руки и доброе сердце. Я боюсь тебя, муж мой, боюсь чудной боязнью. Учись, учись хорошенько. Не дай бог не выдержишь экзамены. Обидно будет, что мы напрасно столько намучились. Нет, учись, выдержи хорошо. А не выдержишь, не огорчайся, и только скорее приезжай. Ох, жду. Ну, спи, родной ненаглядный мой. Целую твою голову, уста, крепко, долго, всю ночь. 30 декабря. 2 дня лежит письмо. Вчера некогда было отсылать, сегодня воскресенье, почта заперта. Пустяки. Мне не хочется писать карандашом. Со временем карандаш сотрется, письмо умрет. Вот так лучше. Лена говорит, что письма любви надо писать карандашом, чтобы письмо не пережило чувство. Мое чувство умерло, прошло, а письмо, написанное чернилами, живет. Нет, она не права. Разве Гамсун может отказаться от пана Виктории? Пан пережил Гамсуна, его молодость. Гамсун старик, а Йоганнес все еще молод, влюблен. И слава Богу! Письмо любви, мое письмо к тебе, самое чистое, самое целомудренное мое творчество. Потому что в нем нет формы, старания, да ты и сам знаешь. Подчас, пожалуй, и содержания нет. Но каждая моя и твоя строка мне несказанно дороги. Оттого пропажа твоего письма мне очень досадна и до сих пор. У меня украли несколько страничек твоей мысли, ласки, любви. И оттого так больно, что они только мне принадлежали. Украли мое, самое-самое мое. А я ужасная собственница. Только собственность моя далеко от меня. Где теперь Боря Нейман? В Киеве? Отчего ты о нем ничего не писал? Что, Константиновский? Сказал ли ты своему Юре, что я актриса? Как странно это должно показаться Юре. Твоя невеста — актриса. Чувствую, что тебе хочется с ним говорить обо мне. Мне самой нестерпимо нужен слушатель. Говорить о тебе стало большой потребностью. И я говорю. Можешь сказать Юре, что мое с ним знакомство уже состоялось. Попроси его любить и жаловать. Не зная меня, у него, наверное, есть легкое, бессознательное, враждебное чувство. Какая-то неведомая женщина. Кто ее знает, стоит ли она его? Вот спроси его, увидишь, что так. Наверное, так думал. Ну, бог с ним. Дай ему бог счастья и хорошую-хорошую жену. Пора и спать. С 1 января буду нормально жить, беречь себя буду для тебя. Если б только не было так холодно. Доброй ночи и все. Ну, на. И уста, и всю-всю.